Глава третья. Я стискиваю челюсти и держусь изо всех сил, чтобы позорно не развернуться и не сбежать. Кто заполнял? На ваш почерк не похоже. Цветные ручки, корявые буквы. Явно кто-то не обремененный интеллектом, фыркнул Константин. Отдайте, это не ваше. Вас не учила мама, что чужие письма читать нехорошо? Спросила недовольным тоном, вставая на носочки и пытаясь дотянуться пальцами до листочка в его руках. Почти удалось ухватиться за край, но он поднял руку выше, и я осталась без трофея. Мама учила не читать письма. А вот вы, Комарова, не читали, видимо, инструкцию про конфиденциальную информацию о работниках. Не отвечайте, это был риторический вопрос. Подпрыгнула, и шеф снова поднял руку, затем опустил, словно издеваясь надо мной. «Да что вы себе позволяете?» — буркнула, а затем до меня дошел смысл его последней фразы. «Все я читала прекрасно. При чем тут это?» «Фамилии наших сотрудников — секретные данные. Ну-ка», — перевернул бумагу. «Красная ручка мужчины не ликвид, желтая — неженатые за 30». «Прекратите немедленно!» Гаркнула, чувствуя, как покраснели мои щеки. «И чего это, спрашивается, я не подхожу, Василиса Петровна?» Произнес ехидным тоном. «Нет, но он явно издевается надо мной. Вон какая лукавая усмешка на лице. Большего стыда я в жизни не испытывала, но сказать вслух и показать внешне этого не могла. Как по мне, так я идеальный кандидат из желтого списка». Фыркнул, глядя на меня пронзительным взглядом. Он возвышался надо мной каменной скалой, подавляя широкими плечами, мощной мускулатурой, которую не могла скрыть белая рубашка, обтягивающая его, словно вторая кожа. Казалось, будто даже пуговицы на его мускулах трещат. «Вы не дочитали». Прохрипела, еле сдержав усмешку, подняла взгляд к его лицу. А оттуда на меня посмотрели его бездонные глаза. Моргнула, чтобы сбросить наваждение, а он снова посмотрел на бумагу. «Второй сорт», — дочитал то, что написала Лариса. А затем я наблюдала за тем, как багровеет его лицо, когда смысл этих слов доходит до его сознания. Скукожилась и на всякий случай сделала шаг назад. «Вашей фамилии там нет». Надеялась, что это спасет меня от праведного гнева начальства. «Напрасно». «То есть я в синем или зеленом списке?» — изогнул он бровь, оглядывая меня при этом иронично. «Нет», — покачала головой. Сердце все еще продолжало колотиться с бешеной скоростью, а меня пригвоздил к месту строгий взгляд шефа. «Вы сказали, я не подхожу на роль вашего мужа». Губы его изогнулись луком. «Из этой пометки про цвета делаю вывод, что в таком случае я вхожу в желтый список. Или хотите сказать, я не прав?» Застонала, ощущая, как поджилки трясутся. И как теперь выпутываться из этой двоякой ситуации? «Дурная ты голова, Василиса! И почему спокойно не живется? Обязательно, постоянно нужно влипать в двусмысленные ситуации с этим Филатовым, будь он неладен. Константин Олегович, давайте закроем тему. Я уничтожу листок и подобным вопросом в пределах офиса заниматься больше не буду». Сказала, понадеявшись на его здравый смысл. «Все же я покаялась только что. Милосердие-то у него должно быть». «А-а. Будете обхаживать моих сотрудников мужского пола за пределами компании? После работы?» Задал вопрос не в бровь, а в глаз. «Ваша грубость выходит за рамки рабочей этики», поджала губы, кинув на грубияна гневный взгляд. Но на него это не подействовало. Он лишь сильнее распоясался, ухмыляясь. Надвинулся на меня так, что я была вынуждена отступить назад, пока не уперлась спиной и затылком в стену. Задержала дыхание, когда его лицо стало вдруг наклоняться слишком близко, приближаясь и останавливаясь в опасной близости от моих губ. «Вы не ответили на вопрос, Василиса Петровна», — практически выдохнул мне в рот. Я попыталась чуть отклониться, но он следовал за мной, проявляя чудеса настойчивости. А затем зафиксировал мой подбородок своей рукой, гипнотизируя задумчивым взглядом. «На какой?» — нашла в себе силы прошептать в ответ на его вопрос. чем я вам не подхожу?» — в таком же тоне спросил. Я вздохнула, облизнула пересохшие губы. «Вы обременены шибко большой жилплощадью», — наконец выдавила из себя и почти сразу поперхнулась, когда выдала такое. «Обычно я кротко себя веду, особенно с этим мужланом, который именуется моим шефом. А тут что-то расхрабрилось. Видать, наглость охранника Витьки заразна и передается воздушно-капельным путем». «Я думал, в замужестве для женщин это как раз главный жирный плюс», — задумчиво усмехнулся шеф, а затем добавил. «Ну, вы необычная среднестатистическая женщина, Комарова. Так что я уже давно ничему не удивляюсь. То ли оскорбил, то ли сделал комплимент. Этого бужлана не поймешь». «Не переживайте, Василиса Петровна. И вы не лучший кандидат на роль моей жены. Но раз уж такое дело, я даю вам добро на поиски мужа». Хмыкнул, а я аж дар речи потеряла. «Он что, серьезно? Водила». Только я было порадовалась адекватности начальства, как он на корню убил мою веру в его альтруизм. Но при одном условии. Вот где собака зарыта. Застыла, приготовившись ждать, чего именно он от меня хочет. Но я ожидала чего угодно, начиная от уборки его дома, заканчивая рутинной работой в архиве, от которой все сотрудники чураются, как от чумы, считают крайним наказанием и стараются лишний раз по-крупному не косячить. Вот только все оказалось куда страннее и оттого неожиданнее. «Вы найдете мне жену», — вдруг ошарашил меня этим заявлением. «Что, простите?» — переспросила сиплым тоном, думая, что это мне послышалось. Вместо ответа он отпустил меня и отошел к столу, облокотившись и чуть присев на дубовую поверхность. «Составьте такой же список, только состоять он должен из женщин. Чую, если не уточню, вы подложите мне свинью, Комарова». Кинул мой листок на стол, скрестил руки на груди. А я возмущенно посмотрела на этого грубияна. Поправила очки, считая, что так у меня более грозный вид. Но мужчина даже бровью не повел. Кремень. «Прошу заметить, Константин Олегович, я ваш секретарь, а не сваха». Сглотнула, а у самой о грудину изнутри птичкой билось сердце. «Думаю, вам лучше обратиться в агентство по подбору пар». «Исключено. Я лицо довольно известное. Сплетни ни мне, ни компании, ни к чему. Тем более вы и сами в курсе. Если просочится информация, что я ищу спутницу, сюда набегут модели и актрисы со всего города. Это неподходящий контингент на роль моей жены», — произнес ленивым тоном и отряхнул рубашку, словно заметил там соринку. «А нет, это все тот же шеф, самовлюбленный, эгоцентричный, мнящий себя главным красавцем города». «Я в курсе?» — усмехнулась, а у самой по венам разлилось неприятное ощущение кислоты, которая разъедает меня своей ревностью. «Нет-нет, это иное чувство», — убеждаю подсознание, беру себя и бушующие чувства в свои железные руки и вскидываю подбородок. «Хорошо, вынуждена все же соглашаюсь, зная, каким настойчивым и упрямым может быть Филатов. Какие у вас критерии? Кого мне вам подобрать?» «Мне нужно подумать, Комарова», — задумчиво перевел взгляд на окно. «Скромная – это самый главный критерий. Давайте на сегодня возьмем тайм-аут, а завтра с утра снова переговорим по данному вопросу». «Хорошо», — выдохнула с облегчением, когда перед носом замаячила свобода от его присутствия хотя бы на сегодня. «Если что, есть девушки с IT-отдела. Самые скромные в нашем офисе». Вот только вместо ожидаемого интереса мужчина поморщился. «Нет, никакого нарушения корпоративной этики, Василиса Петровна. Вы еще можете выйти замуж за сотрудника моей компании, но я придерживаюсь четкого правила – никаких отношений со своими сотрудниками». Было ощущение, что сейчас он вылил на меня ушат помоев, будто он в белом пальто и чистых перчатках, а я – опустившаяся до низменных отношений человечка. Стиснула кулаки, поджала губы, но по привычке промолчала, чувствуя, как начинаю медленно закипать. Так что искать будете за пределами компании. А теперь я оставлю вас наедине со своим списком. Оттолкнулся от стола, кинул ехидный взгляд на мой листок и направился к выходу. И не забудьте закрыть за собой дверь, Комарова. А завтра я выделю вам кабинет для собеседований со своими женихами и моими невестами. По офису пустим слух, что рассматриваем новых кандидатов. Испугаются, может, работать лучше станут, а то распоясались. Все, я домой. До завтра. И на этой ноте вышел в коридор. Я еще постояла немного с колотящимся сердцем, глядя ему вслед. А затем спохватилась, собрала свои пожитки и на ватных ногах направилась следом. А вот за дверью меня ожидал сюрприз. «Теперь моя очередь», — спросил вдруг один из сотрудников нашего финансового отдела. «Георгий Власович, давайте завтра». Еле как вспомнила его имя и устало выдохнула, закрывая конференц-зал на ключ. За этими треволнениями с начальством совсем забыла, что тут намечались собеседования с выбранными Ларисой кандидатами. А вот они, а точнее он, обо мне не забыл. «Во сколько?» – деловито поинтересовался этот щуплый мужичонка. Вот же докопался, дотошный. «И где Лариска весь этот свет офиса откопала? Может, я ей насолила чем-то, раз она настолько меня не любит? Надо будет пройтись по зданию и послушать о себе слухи». «Завтра с утра и решим», — скупо улыбнулась прилизанному финансисту и быстро пошла в сторону приемной, к своему рабочему месту. Сзади еще раздавался вопрошающий голос Георгия, но я успешно его проигнорировала. Быстро открыла приемную, посмотрела на часы и вздрогнула. 5:30. Черт! Совсем забыла про Майю. Ее же нужно забрать ровно в 6. Сестра меня убьет, если я снова опоздаю. А судя по времени, так и будет. «Ну что, Вася, как прошло? Кто-нибудь понравился?» Вдруг раздался голос Ларисы, когда я судорожно собирала вещи в сумку, заказывая параллельно такси. «Что?» – рассеянно переспросила, подняла голову и вспомнила. «А, да, слушай, давай завтра поговорим, опаздываю». Вытолкала ее за дверь, не думая о последствиях в виде ее возможных обид, закрыла ключ на дверь и понеслась к лифту. Вот только не учла, что эта мадам увяжется за мной. А кто именно? Георгий Власович? Захар Абрамович? Или, может, Карен Акзамович? Не обиделась она, а наоборот, будто не заметила моей спешки, вцепившись пальцами в мою руку, словно клещ. Что? Это кто такие вообще? Нахмурилась, воспринимая слова Ларисы через раз. С Георгием Власовичем не успели переговорить, а остальных и не было. Мы стояли возле лифта. Я стучала ногой по полу, нервно наблюдая за меняющимися цифрами этажей на табло. Такси как раз уже подъезжало. Приложение показывало, что прибудет через 2 минуты. Как раз я уже спущусь. В смысле кто? Как это не было? Я же договорилась с ними, озадачилась Лариса. А затем я выдохнула с облегчением. Подъехал лифт, открылись створки, и я заскочила в пустой лифт. «До завтра!» – чересчур радостно помахала коллеге, но та и не заметила, что я покидаю ее с таким энтузиазмом. Она была раздражена невыполнением обязательств со стороны мужчин. На ее лице было четко написано. «Сейчас она пойдет разбираться, и явно полетят головы. Но сейчас я рада тому, что злость направлена не на меня». Ох, это я еще не знала, что буря Ларисиного негодования зацепит и бедную меня, и завтра с самого утра меня ожидает катастрофа.